В июне 1923 года, получив приглашение от Георгия Малюченко принять участие в новом журнале, Платонов ответил публично в Воронежской коммуне с категоричностью, на первый взгляд, превосходящей необходимую степень личной обороны. В Воронеже некоторые из бывших моих товарищей Цейдлер и Малюченко собираются издавать журнал, куда я зачислен без моего ведома ответственным работником. Мне сейчас такими пустяками заниматься некогда, и я работать в этом журнале не буду и не собирался. Он занимался другим, более насущным — мелиорацией, но дело было не только в ней. Осенью 1923 года на экземпляре сборника «Голубая глубина», который Платонов подарил Келлеру, автором была сделана следующая надпись. «Я думаю всегда об одном и том же. Вы тоже об одном думаете и одним живете. Нас сблизило и сроднило лучше и выше любви, общее нам чувство, ощущение жизни как опасности, тревоги, катастрофы и страсти разметать ее как таковую. Человек призван закончить мир, найти место всему и дойти и довести с собою все, что видимо и что скрыто. Не до блаженства, а до чего-то, что я предвижу и не могу высказать. Я клянусь вам, что я буду делать это дело, как бы велико, темно и безнадежно оно ни было. Я никому этого не говорил и не скажу. Вам говорю, потому что вы были мне другом ближе, чем до вас, друзья во плоти. В то время как жизнь после потрясений революции, гражданской войны и катастрофического голода начала мало-помалу возвращаться к своему обыденному течению, и большинство людей, Платонова окружавших к новому положению дел, приспособились, вкушая колбасу и масло. Сам он, в отличие от современников, не был обманут, введен в соблазн видимым успокоением житейского моря и ощущение жизни как тревоги, жизни как катастрофы или постоянного ее предчувствия его не покидало. Платоновский мир вообще чреват катаклизмами. Если проводить параллели с физическими приборами, то Платонов был сейсмографом. Другие писатели — термометрами, барометрами, тахометрами, спидометрами, флюгерами. Он был зорче и проницательнее многих из своих собратьев, он по-прежнему требовал от себя и от других сверхусилий и настаивал на том, что будет стремиться исполнить предназначенное человеку. В этом последовательном эсхатологизме Платонова воплотился многовековой русский религиозный опыт. Но через 5-6 лет после свершения революции у шахтера Вселенной почти не осталось единомышленников. С революцией и революционерами случилось то, о чем насмешливо писал в те годы в дневнике Пришвин. Балерины, актрисы и машинистки разложили революцию. Революционерам-большевикам, как женщинам бальзаковского возраста, вдруг жить захотелось, и все очень понятно и простительно. Только смешно, когда сравнишь, чего хотел большевик и чем удовлетворился. Да и Платонов еще в фельетоне «Душа человека — неприличное животное», написанном летом 1921 года, обозначил новый тип официального революционера, бритого и даже слегка напудренного. Так, чуть-чуть, чтоб нос не блестел. Только смешное и простительное в глазах Пришвина было совсем не смешным в сердце его серьезного собрата. И именно отсюда брало начало то великое одиночество, которое стало литературным окружением Андрея Платонова. А сам он констатировал несколько лет спустя в письме жене: «Мои идеалы однообразны и постоянны». Однако давалось это постоянство нелегко. Достаточно сравнить две фотографии — знаменитый портрет с буйной шевелюрой и с серьезным, сосредоточенным, хотя и несколько печальным взглядом уверенного, можно сказать, успешливого молодого человека, красавца, поэта, революционера. Его подарил Платонов своей юной невесте 1922 года, и недатированное, но, вероятно, относящееся к 1925-26 годам фото Платонова-мелиоратора за рулем автомобиля в окружении своих сотрудников. У них обычные, открытые лица. Его лицо, особенно по контрасту с другими, поражает неземной пронзительностью, остротой, угловатостью. «Я тело износил на горестных дорогах», — очень точно написал он в стихотворении той поры. Вместе с тем неприятие современности по причине ее расслабленности, стремление к комфорту, к сытости, не означало прекращения диалога с нею. Платонов вглядывался в эпоху, над ней размышлял и следил за тем, что делается в литературе. В 1923 году, бывая в Москве по практическим делам, губернский мелиоратор заходил в литературное объединение столицы, где давно уже был хорошо знаком с редакцией журнала «Кузница». В марте 1921 там был напечатан рассказ «Маркун». Во второй половине 1923 года состоялось знакомство Платонова с Александром Константиновичем Воронским. В ноябре в журнале «Печать и революция» вышла рецензия Брюсова на сборник «Голубая глубина». Платонов пишет старыми ритмами. Чувствуется у Платонова и явное влияние поэтов, которых он читал, даже прямые подражания им. При всем том у него богатая фантазия, смелый язык и свой подход к темам. В своей первой книге А. Платонов настоящий поэт, еще не опытный, еще не умелый, но уже своеобразный. А в январе 1924 года уже сам Платонов опубликовал в журнале «Октябрь мысли» несколько рецензий на текущую периодику, содержавших резкие по форме левацкие по существу оценки творчества Алексея Толстого, Николая Никитина, Владислава Ходосевича, Андрея Белого, Виктора Шкловского, и именно отсюда берет начало Платонов как литературный критик. В середине 1924 года он послал на конкурс в журнал «Красная Нива» рассказ «Бучила». И это произведение вошло в десятку лучших, при условиях очень жесткой конкуренции. Всего поступило свыше 1000 рукописей. «Бучила» стал фактически первым из платоновских рассказов, оцененных серьезными литераторами. Членами жюри были Луначарский, Иван Касаткин, Переверзев, Правдухин и Серафимович. Рассказ, объединивший образы и мотивы прежних платоновских вещей, рассказ «Житие», в котором судьба главного героя, Евдокима Абабуренко, по уличному Баклажанова, претерпевает поразительные метаморфозы. В детстве крестьянский ребенок, которому с трудом дается грамотность, в молодости солдат царской армии, в революцию комиссар, но об этом, казалось бы, ударном эпизоде биографии, вскользь, хотя и очень лирично. Как великое странствие и осуществление сокровенной души в мире, осталась у него революция. А главное в «Бучиле» — судьба человека после революции, его неприкаянность, сиротство. И хотя в тексте говорится о том, что большевик Абабуренко — оратор и мудрец, измышляющий благо роду человеческому, человек веский и внушительная личность, рассудительно оглядывающий жизнь и находящая одну благовидность, все это почти не раскрыто и кажется призрачным, а реальность совсем другом. Ветеран гражданской живет бобылем, работает сторожем, скучает, ест картошку с сахарином, зарастая по причине водобоязни в шами и научившись выть волком, так что волки сами приходят к его землянке, и однажды умирает. Вот и вся жизнь. Вся странная платоновская агеография. Была революция, не была, не в том суть, а в том, что жизнь прошла, как ветер прошумел. И остается одинокий, никому не нужный старик, которого никто не вспомнит, но жалко его автору до слез. И эту любовь он стремится донести до читателя. Однако диким, дуроватым, утробным человеком в сумрачном мирке платоновских людей назовет в 1929 году Бучилу литературная девушка Стрельникова и не разглядит платоновского, настоящего бессмертного человека, который остался на земле навсегда. Бучила стал первой литературной победой молодого писателя, но... По причудливым законам платоновской судьбы так получилось, что именно с выходом рассказа «В Красной Ниве» в конце октября 1924 года Платонов еще резче разошелся с литературной жизнью. В этом не было сознательного жеста. Так складывались обстоятельства, и не всегда по его воле. В апреле 1924 года губернский мелиоратор направил по своему обыкновению резкое, напористое письмо в Кубано-Черноморское партийно-кооперативное издательство. Из письма следовало, что коммунистам-кооператорам были давно посланы его произведения, и предлагалось их издать, однако ответа автор не получил. «Если они будут напечатаны, то печатайте, но только не несколько лет». И берите в отношении меня все обязательства, то есть платите за работу деньги, потому что я без работы. Если не будете печатать, то пришлите все обратно, и мы останемся друзьями, считая такое положение оскорблением и недостойным ни себя, ни издательства, оставляя в стороне Литвина-Молотова, объясняя такое молчание чрезвычайными, неизвестными мне обстоятельствами, прошу срочного, исчерпывающего ответа на все мои письма, ранее посланные, иначе я обращусь в центральную прессу и суд. Упоминания безработицы встречаются и в более мягком письме к самому Литвину Молотову, отправленном 2,5 месяца спустя, несколько раз, в 2, кажется, письмах. Я предлагал вам свой труд, находясь обремененным нуждою и полубезработицей. Я повторяю содержание прежних писем и говорю вам, не сможете ли вы предложить мне постоянную службу или литературную работу в издательстве, так как меня работать в литературе тянет, а в Воронеже работать мне негде. Нет ни одного издательства, кроме газеты. И я работаю сейчас кое-что, а не литературу. Напишите мне, есть ли у вас работа или нет, и прочее. Литературной работы, судя по всему, не было, книги не издавались, и Платонов все глубже уходил в практические дела, как бы тяжко ему ни приходилось, и как ни тянуло обратно в литературу. Однако тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Открывшиеся по распоряжению правительства общественно-мелиоративные работы в пострадавшей от засухи Воронежской губернии и выделенные государством средства, центр ассигновал на мелиоративные работы 1924-25 годов 1 118 800 рублей, сообщал Платонов 12 августа 1924 года в циркуляре, разосланном по уездным земельным отделам. Эти средства улучшили ситуацию. Фронт работ был открыт, и вот уже 23 августа присланный из Москвы ревизор Прозоров докладывал в столицу о блестящей организационной работе зав. Мелиочастью Платонова. а 10 октября признал, что общественные работы Воронежской губернии центром отмечены как лучшие по всему СССР. Платонов призывал подчиненных к социалистическому соревнованию: «На вас смотрит правительство страны. Давайте ни за что не допустим позора и бессилия. Ни за что не дадим обогнать себя ни одной губернии, а обгоним любую из них». Итак, вперед, к напряжению и работе, к чести, не к позору. А Прозорову писал об одном из своих сотрудников: «Райгидротехник от тележной тряски, недосыпания, недоедания, вечного напряжения стал ползать, перестал раздеваться вечером и одеваться утром, а также мыться. Говорит, зимой сделаю все сразу. Надо беречь штат. Надо принять реальные меры. Мы платим ведь очень мало, если судить по работе». В том же году Платонов попытался вернуться на еще одну, некогда покинутую им территорию, вновь вступить в РКПБ. Его новое заявление существенно отличалось от написанного 3,5 годами ранее. Объяснив причины выхода из РКПБ в 1921 году, Платонов написал о своей практической работе и просил рассматривать себя не как интеллигента, припаянного к письменному столу, а как теоретически образованного рабочего. Хотя и заканчивал с неизбежной, но, быть может, вынужденной патетичностью. В 1920-м, понятное дело, никакой вынужденности в пафосе не было. «Еще раз в заключении прошу на меня посмотреть по существу, а не формально. Ибо вне партии я уже жить не могу. Вне партии теряется уже основной смысл жизни и, главное, к ней привязанность». На него по существу и посмотрели. Отказали. Не сразу, правда, а 2 года спустя. Но отказали, выдвинув в качестве причины как раз то, что он в себе упорно отрицал — принадлежность к интеллигенции. «Воздержаться от приема в партию товарища Платонова. Как интеллигент, недостаточно политически подготовлен». Это решение было принято 4 марта 1926 года. И о причинах неприязни к Платонову в воронежских партийных кругах можно только гадать. Возможно, они были связаны с его чрезмерной активностью и заметностью в губернском масштабе, но поскольку бюро ком-ячейки при ГУБЗО товарища Платонова горячо, 9 за при одном воздержавшемся, поддерживало, и он ожидал положительного решения вышестоящих инстанций, то уже считал себя коммунистом. Именно таковым Платонов предстал в письмах и прозе Виктора Шкловского, встретившегося с губернским мелиоратором летом 1925 года, сюжет, мимо которого пройти невозможно, особенно если учесть, что к той поре двое писателей, сделавший себе имя в литературе 32-летний Шкловский, за спиной у которого была гражданская война, эмиграция и возвращение в СССР, и 26-летний Платонов с другим, но не менее глубоким жизненным опытом, были заочно знакомы, по крайней мере, односторонне. В январе 1924-го, обозревая журнал «Лев», Платонов отозвался о писаниях создателя «Гамбургского счета» в литературе взыскательно и сурово. Статья Шкловского «Техника романа тайн» в 4-м номере. Зачем она напечатана, непонятно. Что Лефу до техники романа тайн и какое отношение имеет она к производственному искусству, Аллах ведает. Почему это мы накануне оживления романа тайн? Причем здесь все белые? И других цветов покойнички Шкловский не объясняет. А без доказательств такое положение весьма сомнительно. В общем же, статья беспартийна, до скуки. И вот теперь автор и его герой встретились и провели вместе день или несколько, разъезжая на тряской платоновской колымаге по разбитым дорогам Воронежской губернии, о чем прочитала в газете «Правда» вся советская страна. За одну поездку по воронежским дорогам с губернским мелиоратором Платоновым автомобиль потерял одну рессору, один поршень, доехал на трех, несколько камер и, увы, это не всем понятно. Он потерял компрессию. Шкловский оказался в Воронеже в качестве корреспондента центральной газеты, путешествующего на агитсамолете лицом к деревне. Город здесь полуюжный. «Нищих, как в Москве», — писал он жене. «А вообще я очень изменился. Мне не хочется смеяться». Познакомился с очень интересным коммунистом. Заведует оводнением края. Очень много работает. Сам из рабочих и любит Розанова. Большая умница. У него жена и сын 3 лет. Примерно такими же по стилю и настроению оказались и фрагменты 3-й фабрики Шкловского, с Платоновым связанные. Платонов прочищает реки. Товарищ Платонов ездит на мужественном корыте, называемом автомобиль. Платонов — мелиоратор. Он рабочий лет 26, белокур. Товарищ Платонов очень занят. Пустыня наступает. Вода уходит под землю и течет в подземных больших реках. Второй фрагмент, героем которого был Платонов, получил название «Дешевые двигатели». Качать воду должен был двигатель. Но доставали ее из другого колодца пружинным насосом. Пружина вбегала в воду и бежала обратно, а вода за нее цепляется. Крутили колесо пружины 2 девки. «При аграрном перенаселении деревни, при воронежском голоде, — сказал мне Платонов, — нет двигателя дешевле деревенской девки. Она не требует амортизации». Мы сидели на террасе и ели с мелиораторами очень невкусный ужин. Говорил Платонов о литературе, о Розанове, о том, что нельзя описывать закат и нельзя писать рассказов. Говорил или нет Платонов про нетребующих амортизации деревенских девок, вопрос спорный. Запрещал ли мелиоратор описывать закат и вообще сочинять рассказы, тоже не ясно. Более вероятно, что он говорил про Василия Розанова. И тема эта Шкловскому, написавшему книгу о Розанове, была близка. А обнаружение коммуниста-мелиоратора, знающего и любящего Василия Васильевича, посреди знойных воронежских степей, где жажда, по смелому выражению автора 3-й фабрики, страшней сифилиса, все это не могло не поразить столичного литератора. Но насколько Платонов Шкловскому открылся, делился ли сокровенным, как с Келлером, говорил ли о текущих литературных делах, о скуке беспартийности, и разъяснил ли Платонову Виктор Борисович механизм романа «Тайн», обсуждали ли они вообще платоновскую рецензию в «Октябре мысли», читал ли эту рецензию Шкловский, а если читал, то соотносил ли ее авторство со странным губернским философом, и, наконец, что на сей счет думал, все это неизвестно. Сам Шкловский, сколь бы высоко Платонова не ценил, а в 1930-е он, по свидетельству Льва Гумилевского, публично называл своего водителя по чернозему гением, уже после его смерти сказал о Платонове очень немного. И, несмотря на покаянный тон, уклончиво, старательно обходя острые углы личных взаимоотношений и разногласий, особенно проявившихся в платоновских рецензиях конца 1930-х годов. Сравни также в письме Платонова жене летом 1928 года. «Виделся со Шкловским, все-таки чужой он мне человек». С Платоновым я познакомился очень рано. Приехал по журналистской командировке в Воронеж, встретился с молодым человеком небольшого роста. Была засуха, и Платонов хотел дать воду человеку и земле. Мы говорили о литературе. Он любил меня, потому что мы были людьми одного дела. Потом я узнал его как писателя. Это был писатель, который знал жизнь. Он видел женщин, которым были нужны мужчины. Мужчин, которым не были нужны женщины. Он видел разомкнутый треугольник жизни. Платонов — огромный писатель, которого не замечали, только потому, что он не помещался в ящиках, по которым раскладывали литературу. Он верил в революцию. Казалось, что революции Платонов должен был быть сохранен. Путь к познанию России — трудный путь. Платонов знал все камни и повороты этого пути. Мы все виноваты перед ним. Я считаю, что я в огромном долгу перед ним. Я ничего о нем не написал. Не знаю, успею ли. Слова Шкловского были записаны литературоведом Галушкиным в последний год жизни 90-летнего автора высказывания «Писатель в России должен жить долго». Но, кроме того, в статье «К истории личных и творческих взаимоотношений Платонова и Шкловского» исследователь сослался еще на одну беседу. На вопрос, не показывал ли Платонов ему свои произведения и какими были их разговоры о литературе, Виктор Борисович ответил: «Нет, не показывал ничего. Мы говорили о Розанове». И немного спустя добавил: «Мне кажется, ему был нужен другой читатель». Это позднейшее свидетельство косвенно подтверждается и документами 1925 года. «Стесняется», — фиксирует Шкловский, — «психологическое состояние своего спутника. Упоминания о разговорах на литературные темы крайне скупы. Любит Розанова. Платонов? Розанов?» Эти суждения, особенно в том, что касается другого читателя, в высшей степени проницательны, однако это взгляд Шкловского. А вот что думал о своем более именитом в ту пору собеседнике Платонов, известно, во-первых, по записи, которую он сделал на книге Миллера «Быт иностранцев в России». Эта книга подарена мне высокоуважаемым трагическим маэстро жизни и кинематографии Шкловским, и притом даром и навеки. Привет изобретателю формализма, бюрократизма литературы. Аллилуйя и аминь. Платонов. А во-вторых, по двум художественным текстам. Платонова, читал ли их маэстро, трудно сказать, это статья «Фабрика литературы» и рассказ «Антисексус». Если откровенно пародийная при всей своей серьезности и исповедальности «Фабрика литературы» была опубликована уже после смерти Шкловского, то «Антисексус» голландский литературовед Томас Лангерак напечатал в 1981-м, и теоретически Шкловский мог прочесть там свой отзыв. «Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас застает, как неизбежная утренняя заря. Но видно всякому, дело в форме, в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет». На свете ведь не хватает одного — существования. Сладостный срам делается государственным обычаем, оставаясь сладостью. Жить можно уже не так тускло, как в презервативе. Последнее было ответом на третью «Фабрику» Шкловского с его «Я живу плохо, живу тускло, как в презервативе».